Наставление 69. Надо терпеть все, что приходится встретить неприятного, и будем достойны стать в сонме страстотерпцев. Бодрствовать должен я о душах ваших день и ночь, пищись о вас, назидая вас и словом, и делом, чтобы возвесть вас в должную меру совершенства. Но и вы не опускайте рук, ибо если я, недостойно именующийся учителем вашим, претерпеваю что-либо ради вас, то и вы тоже должны претерпеть ради меня и ради друг друга, злопострадать и собедствовать. Не как чуждое нечто для себя приемля то, не ужасаясь, не убегая и не падая духом при находящих скорбях. Мы еще не до крови противостояли греху, еще не прошли сквозь огонь и воду, как святые мученики, еще не изранены мы и не изъязвлены, как каждый из преподобных и праведных. Как же похвалиться нам в будущем веке, что и мы страдали за Христа, когда не переносим мужественно и благодушно даже малых встречающихся с нами неприятностей, какого-либо укора, пристыжения, посрамления, обесчещения, презрения, прибавлю еще, сухоедения, малопития, рубищного одеяния, труда послушания, раннего пробуждения на службу, стояния на псалмопении, исполнении наложенной епитимьи. Ей, чада мои, будем, перенося, переносить благодушно все трудное и неприятное, чтобы по правде петь с Давидом, терпя, потерпев Господа, и зато, по милости Божией, сподобится и внятми, и услыша молитву мою. В будущем веке другие, иные плодоприношения предъявят. Треблаженные мученики — кровь, преподобные отцы, величайшие свои подвиги и добродетели, а мы — смиренное претерпение сказанного выше. И я верно знаю, что не будем лишены части оных, как удостоверяет божественный Антоний. Взыщите паче всего Бога, и жива будет душа ваша. Взыщите лица Его выну, да отражается оно в чистом сердце вашем. Помяните чудеса Его, я же сотвори в нас в прежнее лето, и теперь творит, умножая братство наше, питая и ничего не лишая потребного в настоящей жизни. И за все, что Он творит нам, воздадим Ему должное. Ищет же Он от нас ничто другое, как чтобы мы боялись Его и любили Его всем сердцем и всею мыслью Своею, и по силе подражали Его воплощенному жительству. Исшед с небес, странником Он был на земле, чтобы мы устранились помыслами Своими от похотений Своих. Послушался Он Отца, чтобы и вы безропотно слушались Меня недостойного. Смирил Он Себя даже до смерти, чтобы и вы умудрялись тоже делать, уничижая Себя и смиряя в мыслях, словах, делах и движениях. В чем истинная божественная слава, если не в том, чтобы быть бесславимым среди людей Бога ради? В чем честь и доброе имя монаха, если не в том, чтобы его бесчестили ради Бога и с бесчестными вменяли? И Спаситель наш и Бог, плоть нося, смиренный и уничиженный избрал, чтобы посрамить славное и богатое у людей. Сего ради в вертепе рождается, в яслях полагается, сыном Тектона именуется, Назареем прозывается, одевается в хитон с простою накидкою, ходит пешком, утруждается, камнепобитием от иудеев угрожается, поносим бывает, поемлется, распинается, копьем прободается, во гробе полагается, и потом воскресает, чтобы нас подвигнуть подобно Ему, переносить все пред лицем ангелов Его и потом увенчать нас в Царстве Небесном. Наставление 70. Чего требует от вас Бог? Отречение от своей воли и покорности единой воли Настоятеля. Потому не дерзайте особиться от других ни в чем, даже добром. Чего ищу я, или паче, чего ищет и чего требует от вас Владыка всех и Бог наш? Ничего другого, как чтобы вы добре покорствовали и неразмышляющие являли послушание даже до крови и отнюдь не уклонялись от того, как пред лицем святых ангелов обещались и располагались жить и действовать. Сами знаете, что изрекали уста ваши и какие обеты давали, когда я постригал каждого из вас и облекал в одежду веселья и радования, разрешив оставшиеся неразрешенными падения ваши в несомненной надежде, что моим смиренным разрешением здесь, долу, горе, разрешает их Бог. Откуда же у вас несмысленные помыслы, безрассудные суды, бессловесные слова и неуместные пожелания чего-либо, кроме заповеданного и установленного во имя Господа нашего Иисуса Христа, через посредство Отца моего и вашего, с согласия и предшественников ваших? Один поститься желает, как хочет, другой безмолвствовать, как ему угодно, этот учиться тому, что ему нравится, тот должность занимать, какой домогается, потом эти планы самовольны, далее эти предприятия особны. Отсюда общее разложение. За этим разве соединились вы вместе? Еда разделися, Христос, или во имя Павла вы крестистися? Слова сии добре приложимы к тем, кои, увлекаясь особными своими вожделениями, не смотрят и внимания не обращают на то единое, что заявляется моим смирением с полным рассмотрением дела. Не великого чего и дивного ища и ищет, и желая желает от нас Бог, одного того, чтобы вы соблюдали общежитие, коему Он вас призвал, не дерзаю сказать по моему недостоинству и многогрешности, и того, чтобы вы жили и действовали согласно с волей и руководством данного вам от Него пастыря во славу поклоняемого имени Его. Вот поприще для проявления особной вашей великости и дивности, лучше же сказать, мученического подвига честных душ ваших. Если подвергаетесь искушению, что дивного, но отнюдь не допускаете, чтобы оно возобладало над вами в угоду дьяволу, и не внимайте коварным и злым внушением сего врага вашего и Божия по тому одному, чтобы все терпеть до конца, богатиться смирением и преуспевать в любви, не показничать, не поднимать бровей, не первенстволюбствовать, не быть суровыми, не заводить ссор и словопрений на разорение слышащих. Станете убо припояса не чресла вашей истины, и оболкшися в броня правды, и обувши нозе во уготовании благовествования мира. И да будет благопоспешествующ и спасающ вас Господь Бог. Наставление 71. Причины греха — гордость и непослушание, и от них всякое горе. Напротив, от смирения и послушания всякое благо. Блюдемся, да не заболим душой, удаляясь от причин, порождающих сии болезни, и избегая таким образом зла, сопровождающего их. Первая причина душевной болезни — гордость, по причине которой не спал деница, воссеивающая за утро. Вторая — преслушание, за которое изгнан был из рая сладости первозданный. И из обеих их произошли тьмы родов и видах ненавистного греха. Хочет ли кто потому и любит ли наслаждаться благобытием, будь подальше от гордости и облекись смиренномудрие, при нерассуждающем послушании. И радость и веселье прибудет на главе твоей, ибо сколько благ привлечет сия благая риза, мир, кротость, почтительность, доверие, беспрекословную уступчивость и все доброе, приятное и вожделенное, чем характеризуется истинный человек Божий. Вы, пришедшие к нам из знатных и богатых, не выстись, но смиряйтесь. Подражайте Господу, смирившему себя ради нас. Вы, пришедшие к нам из горделивой жизни, не мудрствуйте высоко, став смиренными в жизни по Богу. Не величайтесь, что устремились к нам из знатного рода, и не верехвалитесь, что то и то было у вас прежде, ибо, может быть, вы бедны и скудны божественной благодатью. Но, взирая на Христа, Господа нашего и Бога, истинно богатого владыки всяческих, смиренными водить и с домыслами и чувствами, подражая тому, как он поступал. Он был беден, по видимости, слушался родителей, ходил пешком, часто утомлялся, укоряем противу не укоряши, стражда не прещаши. Сносил ударение в ланиту, одеждами не отличался, довольствуясь одним хитоном с накидкою, спал на траве или на голой земле, один хлеб и протекающая вода удовлетворяли его потребность пищи. Если теперь мы, имея всего этого много больше, тяготимся и изнемогаем, то какие же мы подражатели Господу? Емлемся все за богоподражательную жизнь. Почему, умоляю вас, емлемся мужественно за богоподражательную жизнь? Нам же, кои из незнатной, померзки и небогатой доли, тяготиться и скорбеть из-за пищи или одежды или других потреб, когда всем этим удовлетворяем и бываем одинаково с другими, какое может быть извинение? Да воспоминает каждый из таковых, чем был и чем стал. Говоря, впрочем, сие, я ни первых, ни вторых не хочу разделять и отличать, ибо все вы едино есте. Но того ради говорю, чтобы все равно охотно исполняли, что приказывается, и не рассуждали о распоряжениях моих, как, отчего и для чего бывает то и то. Наставление 72. Как спасительные эпитимии и другие меры исправления. Они — путь в рай. Да вообще наша послушническая в общежитии жизнь спасительнее всех. Сколь лучше здесь немного попечалиться нам, а там радоваться. Здесь побыть под наказанием, а там веселье. Здесь в тесноте пожить, а там пространно. Нам должно охотно подчиняться наказаниям и любить исправляющих нас. Ибо когда уклоняемся мы от пути Божия, то не должны ли принимать спасительные врачества от причиненного тем зла? По сей причине, как мне кажется, святые и человеколюбивые отцы наши, движимые божественным сердоболием, употребляли то такие, то другие строгие меры во спасении питомцев своих, налагали эпитимии, отлучения и даже телесные наказания, что имея в виду? Спасение не только подвергавшихся всему, но и тех, кои бывали свидетелями сего, и современные, и последующие. Потому что многие из-за человеческого страха возвращаются на лучшее. Почему, если претерпите тяжелость мою, уверяю вас пред лицем живаго Бога, что спасетесь в Царстве Небесном? Откуда отбеже болезнь, печаль и воздыхание? Если перенесете иго подчинение, то освободитесь от греховных страстей и востечете к усыновлению Божию. Угасите жжение похоти и сподобите спить прохлаждающую и животворящую воду в животе вечном. Добре совершите путь послушания и получите победные венцы от великого царя. Так велико и славно общежитие наше. Иго наше тяжело и легко, как и Христово иго, которое таково же по слову его. Об этом свидетельствует самое дело, сама истина показывает сие. И никто не ублажая и не называя истинным послушником ни столпника, ни затворника, ни пустынника. Я сказал истинным, потому что истинный послушник есть только тот, кто душу свою предал настоятелю и пребывает в воле его даже до крови. Получив же такое благо, должны мы радоваться и торжествовать, ибо оно очень дивно. Тому же, кто особенно живет, нечего дивиться, хотя он и исправно живет. Будем же чтить наше жительство и блюсти искреннее послушание до смерти. На то, как другие хвалят нас или поносят, смотреть не будем. Если боимся Бога, людей бояться не станем, и их нападками побеждены не будем. Имея в виду свою высокую цель, будем тещи к ней путем Господним, и Он управит течение наше.